Эпизод второй. Чет себе. В дверном проеме тщедушная Терри Уидон казалась совсем хлипкой. Чтобы придать себе грозный вид, она вцепилась руками-клешнями в стойки, преграждая вход. Было 8 утра. Кристал только что повела Робби в детский сад. «Разговор есть», — ответила ее сестра. Квадратная мужеподобная Черил, одетая в белую фуфайку и спортивные штаны, курила и сквозь дым косилась на Терри. «Бабушка Кэт приказала долго жить», — сообщила она. «Чего?» «Бабка Кэт умерла», — рявкнула Черил. «А тебе все по барабану». Но Терри расслышала с первого раза. Это известие настолько ее ошарашило, что она переспросила только от растерянности. «Никак ширнуться успела», — возмутилась Черил, изучив напряженное и пустое лицо Терри. «Отвали, я в завязке». Это была чистая правда. Терри не кололась уже 3 недели. Гордиться было особо нечем. На кухне у нее не висел календарь достижений. Бывало, держалась она и дольше. 10 месяцев кряду. Обу не появлялся 10 дней, а значит, и соблазнов не было. Но в старой жестянке из-под печенья на всякий случай хранился агрегат, потому что ломала Терри по-черному. «Умерла она вчера, а Даниэла, чтобы ей повылазила, только сегодня мне сказала». Негодовала Черил. «Это как раз собралась бабулю проведать. Даниэла хочет дом отхапать. Бабулин дом. Жадная тварь». Терри давно не бывала в домике на Хоуп-стрит, ничем не отличавшемся от соседних, но под трескотню сестры отчетливо представила подоконник с безделушками и тюлевой занавески. Ей привиделось, как Даниэла шарит по ящикам и крысятничает. «Похороны во вторник в 9 утра в крематории». «Ясно», — ответила Терри. «А на бабкин дом на этот мы с тобой тоже имеем право», — продолжила Черил. «Я ей так и скажу, нашу долю отдай и не греши. Ага». «Ага», — согласилась Терри. Ярко-желтые волосы и тату Черил скрылись за углом, и Терри снова осталась одна. Бабка Кэт умерла. Они рассорились давным-давно. «Все, я умываю руки, с меня хватит, Терри, я сота по горло». А Кристал она привечала. «Кристал, синеглазка моя». Ездила смотреть, как Кристал махала веслом на этих долбанных соревнованиях по гребле. Даже на смертном одре звала Кристал, а не Терри. Ну и ладно, старая перечница. Не больно хотелось. Что уж теперь. Дрожа всем телом, еле дыша, Терри металась по зловонной кухне в поисках сигарет, а перед глазами неотступно стояли ложка, огонь, игла. Что уж теперь? Надо было раньше повиниться перед бабкой. Что уж теперь вспоминать? Как та ей говорила: «Терри, бэби, большие девочки не плачут, большие девочки не плачут». Прошло много лет, прежде чем она узнала, что песня, которую напевала ей бабушка Кэт своим хрипловатым, прокуренным голосом, на самом деле называлась «Шерри, бэби». Руки Терри мышами сновали по столешнице, но все раскопанные среди мусора пачки сигарет оказались пустыми. Кристал, небось, последнее курево забрала. Вот жадная тварь. Совсем как Даниэла, которая втихаря от них роется в бабкином скарбе. На жирной тарелке валялся длинный хабарик. Терри обтерла его о майку и прикурила от газовой плиты. В голове зазвучал ее собственный голос 11-летней девчонки. «Вот бы ты была моей мамочкой». Оглядываться назад не хотелось. Вместо этого Терри, затягиваясь и опираясь на раковину, пыталась заглянуть вперед, вообразить неминуемую стычку между 2 старшими сестрами. С дрочливой Черил и ее муженьком Шейном никто не связывался, а Шейн как-то раз пришел к дому одного парня и запихнул горящую ветошь в щель почтового ящика. За это он и мотал свой последний срок. На его счастье, хозяина не оказалось дома. А то чалиться бы Шейну до конца дней. Но у Даниэла было оружие посильнее кулаков, деньги и собственный дом. А еще она водила знакомства со всякими шишками и умела с ними ладить. У таких, как она, всегда запасные ключи есть и всякие мудреные бумаги. И все же Терри сильно сомневалась, что Даниэла, даже пустя на вход свое тайное оружие, сумеет захапать бабушкин дом. Ведь кроме них троих наследников-то куча. У бабы Кэт, помнится, было множество внуков и правнуков. После того, как Терри забрали в приют, отец настрогал еще детишек. В общей сложности, как подсчитала Черил, выходило 9 от 5 разных матерей. Терри в глаза не видела сводных братьев и сестер, но по рассказам Кристал бабушка Кэт всех привечала. «О как!» — кипятилась Терри. «Пусть бы они ее обнесли, ведьму старую». У бабки, стало быть, все потомство, и не сказать, что ангела, было обласкано. Одну Терри, которая прежде звалась Терри Бэби, бабушка Кэт бросила на произвол судьбы. Когда ты в завязке, дурные мысли о настоящем и прошлом так и лезут наружу. Внутри черепа так и жужжат липкие черные мухи. Вот бы ты была моей мамочкой. Майка, которую надела сегодня Терри, открывала узловатые складчатые шрамы на руке, шее и загривке, похожие на ручьи подтаявшего мороженого. В возрасте 11 лет она полтора месяца провела в ожоговом центре юго-западной клинической больницы. «Как же с тобой такое приключилось, миленькая?» — спросила мать девочки, лежавшей на соседней койке. Отец запустил в нее сковородой с загоревшимся жиром. Футболка с эмблемой группы Human League тут же вспыхнула. «Случайно», — шепнула Терри. Так она отвечала всем, включая инспектора социальной службы и медсестер. Уж лучше сгореть заживо, чем заложить отца. Когда Терри только-только исполнилось 11, мать ушла из семьи, бросив трех дочерей. Даниэла и Черил, недолго думая, съехали со своими парнями, а Терри осталась с отцом, жарила ему картошку и верила, что мама скоро вернется. Все мучения и ужасы первых дней и ночей, проведенных на больничной койке, казались ей не напрасными. Она была уверена, что мама узнает о таком несчастье, примчится и заберет ее. Заслышав, как открывается дверь в палату, Терри всякий раз надеялась на чудо. За долгие полтора месяца одиночества и боли ее не навещал никто, кроме бабушки. В тихий час или по вечерам бабуля Кэт подсаживалась к ней на кровать и учила говорить спасибо медицинским сестрам, а сама хранила суровое и решительное выражение, сквозь которое иногда проглядывала нежность. Как-то она принесла Терри дешевую целлулоидную куклу в летящем черном плаще. Терри ее раздела, но под плащом ничего не нашла. «Бабуля, она же без трусиков!» И баба Кэт посмеялась. Баба Кэт не смеялась никогда. «Вот бы ты была моей мамочкой!» Она мечтала жить с бабушкой Кэт, просила, чтобы та взяла ее к себе, и бабушка обещала. Иногда Терри думала, что время, проведенное в больнице, несмотря на все мучения, было самым счастливым в ее жизни. Там она видела только покой, добро и заботу. Терри рассчитывала, что скоро переедет к бабуле в домик с тюлевыми занавесками и больше не вернется к отцу, никогда не окажется в своей спальне, где что ни вечер распахивалась дверь с портретом Дэвида Эссекса, и у кровати возникал глухой к ее мольбам отец уже с рукой на ширинке. Бросив дымящийся окурок на кухонный пол, Терри пошла к выходу. Никотин не вставлял. Она двинулась по дорожке в ту сторону, где скрылась Черил. Краем глаза она увидела двух соседок, которые болтали на тротуаре, а потом уставились на нее. «Не видали, что ли? Ну, глядите». Терри знала, какими словами ее чистят все, кому не лень. Порой эти слова неслись ей вслед. А одна гадина из соседнего дома вечно строчила на нее жалобы в совет, что, мол, у Терри на газоне помойка. Чтобы им всем сдохнуть, сдохнуть, сдохнуть. Терри прибавила шагу, чтобы убежать от своих мыслей. «Ты хоть знаешь, кто отец? Вот прошмандовка. Все, я умываю руки. С меня хватит, Терри, я сыта по горло, сама разбирайся, как хочешь». С тех пор они не разговаривали. Бабка Кэт обозвала ее, как все. Терри в долгу не осталась. «Да пошла ты нахер, коза старая, катись!» Терри ни разу не сказала. «Ты меня бросила, бабуля». Ни разу не спросила, почему ты не взяла меня к себе насовсем. Не призналась. Я любила тебя больше всех на свете, бабушка Кэт. Одна надежда на Обба. Сегодня самое позднее, завтра он обещал вернуться. Ей позарез нужна была доза. Позарез. «Все путем, Терри». «Обба не появился?» Спросила она парня, курившего у стены возле винного магазина. Шрамы обжигали затылок, будто свежие. Он помотал головой, пожевал и блудливо ухмыльнулся. Она заспешила дальше. Ее донимали неотвязные мысли об этой инспекторше из социалки, о Кристал и Робби. Опять эти липкие мухи. Прямо как соседки, что берутся судить, где им понять, что такое ломка? Из больницы бабуля Кэт привезла ее к себе и поселила в отдельной комнате. Это была самая чистая, самая красивая комнатка, в какой только бывала Терри. Она облаженствовала три дня. Когда бабушка, поцеловав ее на ночь, затворяла за собой дверь, Терри садилась в кровати и начинала переставлять украшавшие подоконник безделушки. Чего там только не было. Звенящие стеклянные цветки в стеклянной вазочке, розовый пластмассовый грузик с ракушкой внутри, а главное — ее любимица, ставшая на дыбы глиняная лошадка с дурашливой улыбкой на морде. «Я лошадок люблю», — говорила она бабушке. От школы она ездила с классом, пока еще мама ее не бросила, на сельскохозяйственную выставку. Их подвели к огромному вороному битюгу в сбруе. Терри единственная осмелилась его погладить. Ее околдовывал запах. Обхватив мощную, как столб, ногу с белым копытом, она ощутила под шерстью живую плоть. А учительница забеспокоилась. «Отойди, Терри, отойди!» Но улыбчивый старый конюх сказал, что, мол, ничего страшного, Самсон не обидит такую хорошую девочку. У глиняной лошадки масть была не такая, туловище желтое, а хвост и грива черные. «Хочешь, возьми себе?» — предложила бабушка Кэт, и Терри задохнулась от восторга. Но на четвертый день приехал отец. «Собирайся домой», — сказал он с таким выражением, что она тут же струхнула. «Нечего тебе делать у этой старой коровы, нечего, нечего. Я кому сказал, поганка ты этакая?» Бабушка Кэт перепугалась не меньше Терри. «Микки, не надо!» — завыла она. Соседи стали выглядывать из окон. Бабушка Кэт тянула Терри за одну руку, отец за другую. «Я кому сказал домой?» Он ударил бабушку в глаз, потащил Терри в машину, а дома избил кулаками и ногами, да так, что на ней живого места не осталось. «Оба не видала!» — издали крикнула Терри, завидев его соседку. «Он приехал?» «Без понятия!» — процедила та и отвернулась. Когда Майкл не бил Терри, он вытворял с ней такое, о чем она и говорить не могла. Бабушка Кэт больше не появлялась. 13 лет Терри сбежала, но не к бабуле, там бы ее отец сразу нашел. Правда, ее все равно поймали и отправили в приют. Терри постучала в дверь Обба и стала ждать. Сделала еще одну попытку, но никто не открыл. Сотрясаясь от рыданий, она опустилась на ступеньки крыльца. Две прогульщицы из школы Уинтердаун, проходя мимо, ехидно покосились в ее сторону. «Это мамашка Кристал Уидон», — громко сказала одна. «Прости, Господи!» — в полный голос уточнила другая. У Терри даже не было сил выругаться. Ее душили слезы. Пыркая и хихикая, девчонки скрылись из виду. «Потаскуха!» — крикнула одна из них из-за угла.